26 глава. Прошло уже несколько минут с тех пор, как девчонка вернулась в свой мир, а Дайран все еще продолжал смотреть в пустоту, на месте которой совсем недавно стояла проклятая Ивайном ведьма. Или не ведьма? Могло ли случиться так, что чешуя белого дракона не подействовала? Дважды. На второй раз он насыпал ее ей прямо в рот, в чистом виде. Из груди молодого правителя вырвался раздраженный вздох. В попытке понять, где заканчивается правда и начинается ложь, он обхватил пальцами фитиль ближайшей свечи и погасил маленький огонек. Сомнения, зародившиеся в его груди, были непозволительной роскошью. Тонкая струйка дыма, поднявшаяся от затушенной свечи, быстро развеялась, символизируя скоротечность времени, которого у Дайрана не было. И это осознание собственной беспомощности злило сильнее всего. В несколько размашистых шагов он достиг выхода из зала и, не оборачиваясь, громко хлопнул в ладоши, заставляя одновременно погаснуть сотни свечей. «Мой повелитель!» — голос прозвучал в унисон с глухим стуком захлопнувшейся каменной двери. «Что?» — невозмутимо спросил молодой наследник рода Эйвинд, хотя на какую-то долю секунды в его сердце пробрался страх. Гонец вернулся. Переминаясь с ноги на ногу, ответил портальный маг, протягивая Дайрану скрепленный печатью пергамент. «Но я его сюда не пустил», — начал оправдываться он. «Никому ведь нельзя?» «Ну, кроме вас, конечно». Демон нервно кашлянул. «И меня». «Я знаю», — коротко произнес Дайран, пытаясь забрать послание из рук мага, но тот по-прежнему продолжал его держать. «Я не знал, когда вы закончите, вот и решил подождать». Продолжал сбивчиво тараторить Ир Крейн. «Вы только не подумайте, я не читал письмо и...» «Хватит!» Резко оборвал его правитель и дернул пергамент на себя, вырывая его из чужих рук. «Простите, мой повелитель», — пробормотал портальный маг, отирая широким рукавом рясы, выступившей на лбу пот. Не обращая на него внимания, Дайран сломал фамильную печать Элинариила и поднес послание ближе к магическому факелу, чтобы прочесть одно единственное короткое предложение. «Я жду тебя в срединном замке, на закате завтрашнего дня».